Доброе утро. Доброе утро. Проходите все сюда. Давайте. Я понимаю, после такого времени в поклонении нужно немножко собраться мыслями, собраться, ну и вам собраться. Как бы мы были на мужском энкаунтере, про пару слов просто расскажу. Я надеюсь, вы же хотите знать, да? Вы должны понимать, что энкаунтеры — это вообще, это, я так скажу, это ядро центра. Я так скажу, если убрать энкаунтеры, то можно и центр убирать. Понимаете? Это ведение, это то, что, я так скажу, ради чего мы собираемся каждую неделю здесь, понимаете, ради чего мы тут приходим, ради чего мы жертвуем своими жизнями. Да, может быть, это происходит сейчас, я так скажу, может быть, даже, я так скажу, в миниатюрном форме. Но вы знаете, придет время, где наверное, раз в месяц надо будет энкаунтеры делать. Вы знаете, что этот энкаунтер, вот что был, сентябрь, 2024 год. Вы знаете, это было юбилейный, это было 20 лет, как начались энкаунтеры. 20 лет назад начались энкаунтеры, и с того момента они просто продолжаются и продолжаются и продолжаются. Во многих местах многие люди пытались делать. Но знаете, когда кому-то сказал Бог, что делать. И вы знаете, что когда Бог говорит что-то делать, значит, и Бог, Он будет и заботиться, Он будет это двигать, Он будет, потому что это Его, понимаешь, Его Слово, оно не может вернуться просто так. Поэтому то, что мы делаем, дорогие, то, что те энкаунтеры. В этот раз были мужчины. Интересно было немножко, контингент мужчин был такой, я так скажу, как будто взрослые, знаете, я имею в виду умственно взрослые. Мужчины, которые, знаете, да, тоже, понимаете, туда не попадают от сладкой жизни, все равно у них в жизни, знаете, есть вещи, с которыми они там, может быть, даже кто-то и борется, кто-то зашел в какой-то тупик, кто-то не знает, что дальше делать. Некоторые были братья, которые они служат в церквях и довольно-таки живых церквях, понимаете, не то, что там где-то, знаете, там что-то забытое, там не движется. Но люди достигают какого-то, как говорится, потолка, или потом, понимаете, когда ты ищешь Бога, и это, кстати, возьмите себе на заметку, когда ты, вернее, живешь с Богом, знаешь, есть опасность, где ты можешь достичь определенного уровня в Боге, и это хорошо. И потом, понимаешь, все может превратиться просто, знаешь, вот в служение. Все может превратиться просто в рутину, понимаешь, где ты просто заигрываешься настолько, что ты, как говорится, ты уже, ты думаешь, что вот то, все, что ты делаешь, вот это и есть, понимаешь, моя жизнь с Богом. И многие люди в эту попадают в такую сеть, когда они, понимаете, делая хорошие вещи. Понимаете, служить в церкви – это хорошо. Быть постоянным, быть, знаете, дисциплинированным, быть посвященным – это хорошо. Но ты можешь настолько сильно в это посвятиться, что твоя жизнь, понимаешь, у тебя нет времени даже просто, понимаете, посидеть дома, почитать Библию, помолиться. Твое общение с Богом уходит, понимаете, совсем уже как-то на автомате все. И вот там были тоже такие братья, которые просто достигли и потом поняли, что что-то не то, поняли, что что-то в моей жизни, и они начали искать Бога. И у всех интересно, у всех, и я как-то наткнулся, понимаете, вот как-то он там где-то на Ютубе, как-то он там услышал, кто-то там ему, как чуть ли не птичка прилетела и шепнула ему на ухо. Вот так, понимаете, вот так Бог действует. У Бога никогда нету, знаете, каких-то афиш. И вот мне нравится, что место, оно, может сказать, там если оно где-то там, можно сказать, в забытом месте, там, где нету ни связи, ни никто даже не знает, там даже захотят найти, не найдут то место. Сколько людей едут на энкаунтер, не могут найти. пока не поставили громадный сайн возле дороги. Я помню, как я ездил. Как я ехал в 2013 году. Подожди, 2003, ну, 2010. В 2010. Я тоже. Тогда не было, понимаете, тогда не было, понимаете, что я ехал по карте, которую я спринтовал с Гугла. Это сейчас мы крутые, пик, и все, тебе turn right, turn left, you here. Но там было, понимаете, я ехал, я не мог найти, не было сайна. Я проехал туда, я развернулся назад, потому что телефон не работал, приехал в тот Мортон, и там, где работает связь, начал кому-то звонить, чей-то телефон я знал, чтобы мне как бы сказали, ну, ты правильно ехал, просто ты как бы или не доехал, или проехал. Мне сказали даже, сколько миль. Я помню, я сел, и я смотрел на спидометре мили. И вот я когда, там мне сказали, там, потому что по, знаете, по дирекшену было там one point, там что-то. И вот только так. А, во, узенькая дорожка. Серьезно? Ну, что там? Там было сколько где-то? Человек 25 мужчин. И знаете, вот это нет ничего лучшего видеть. Знаете, мы делали этот fire tunnel такой. И я действительно, знаете, я в этот момент я увидел его как fire tunnel. Очень часто мы, может быть, знаете, мы думаем, ну, там помолятся, там, знаешь, but в духовном мире actually был fire tunnel. Я видел, как эти мужчины, они вначале заходят, знаете, они даже не знают, которые там многие получили крещение на языках, ну, духовное крещение, начали молиться, человек 7 или 8. И заходит, знаешь, он заходит в этот туннель, можно сказать, такой не знает, там за него молятся, там, знаете, руки им елеем мажут, проходя, и ты просто даже, я стоял в самом конце, я мог наблюдать. Как менялись лица у них, понимаете? Не то, что он зашел вот такой вот, какой-то скованный, знаешь, он выходит с поднятыми руками, на языках молится, у него слезы текут с глаз, и он не может остановиться. Даже нету ничего, что, наверное, не приносит радость вот эту настоящую, когда ты видишь, где Бог реально касается людей, и ты понимаешь, что с этого момента, понимаешь, их жизнь уже никогда не будет той же самой. Никогда. И люди, это не то, что пришли там, знаете, там в каких-то зависимостях, проблемах. Я же многие люди в церквях, служителя. Вот почему нам всем нужна, и вот все, кто там смотрит или подслушивает, вам всем, особенно моим любимым братьям и сестрам-баптистам, вас ждет, по вам плачет, понимаете, Бог на энкаунтере. Извините. Серьезно. Проходят люди, просто трансформируются. Людям приходит вообще их смысл жизни. Для чего? Они вообще на этой земле. Поэтому встреча с Богом, это... Вы помните Савла? Помните, Савл был такой христианин? Интересно, что он, представьте, он говорил, а он потом писал, говорит, меня Бог избрал еще до того, как я родился. Ну, представь, он родился, он рос... Он убивал людей, он убивал церковь, он гнал, церковь Иисуса Христа, он, может быть, заходил бы, сейчас бы зашел бы, схватил пастора, вывели и там расстреляли, допустим. Понимаете, это он делал. И он говорит, я был в Божьем замысле, в его плане еще до того, как я родился, просто он не знал, для чего точно, понимаете, он призван. У него было стремление к Богу, но он, получается, как бы в неправильном русле, можно сказать, рос, неправильно был воспитан, хотя и мы не знаем, от чего или как Бог его коснулся. Может быть, у него был честный разговор с Богом, может быть, у него было что-то, какая-то молитва, может быть, он где-то глубоко, может быть, он понимал даже, что он неправильно делает. Хотя он говорит, я был самый, я вытягивал, и я это все делал во имя Бога. пока он не встретился с Богом. Представляете? И все изменилось. Вот почему, знаете что, каждый человек, каждый вот кто из вас, вы сидите здесь, вы знаете, что вы ценность в глазах и в руках Бога. Ценность, я имею в виду, что вы имеете value, понимаете, value. Вот. То есть в тебе есть что-то, что ты создан, почему ты здесь сидишь. Даже любой человек, ты сейчас выйди, зайди в магазин или вот первого попавшего на дороге, поймайте, приведите его сюда, и вы знаете что? Хоть он вообще, может быть, ни разу о Боге не слышал, может даже слышал от Рига. Вы знаете, что он рожден Богом, он просто не знает, что в нем так же само находится Царство Небесное, как и в тебе. Так же само. Он рожден, он имеет Бог. Понимаете, это не то, что он родился, понимаете, мы немножко... Знаете, религия нас немножко запутала, или, я так скажу, испортила наше мышление, что мы знаете, о, ну, это может быть дети дьявола, это могут быть там плевелы, это будет это, знаете, могут быть это. Знаете, и мы как бы думаем, что все оно само вот так вот как-то, все произойдет. Но вы знаете что? Что мы с вами, ты, я, каждый из нас, я говорю, любой человек рожден в это время. Стратегически Богом, с волей Бога в твою жизнь, с тем, что Он вложил в тебя еще до того, когда ты вообще родился. Понимаете, ты не рожден, я не рожден просто, понимаете, проработать и прожить просто так жизнь здесь. Мы все... Я просто пытаюсь вспомнить место одно сейчас, которое я хочу вам прочитать или просто пересказать. Помните, это в Иоанна, это в Иоанна, первая глава. Я просто пересказываю, можете проверить. Это в первой главе, где он говорит, те, кто поверили в меня, те, кто родились, говорит, не от плоти и крови, то есть не родились не от мамы и папы, хотя мы все родились от мамы и папы. Хотя мы все, понимаете, говорится, нам мы родились. Но говорит, но те, вот эти, им дан шанс, им дано, понимаете, стать детьми Бога, им стать сыновьями Бога. И в том месте, знаете, в том месте написано сыновья Бога, это маленькие дети. А в другом месте, где Павел говорит в Римлянах, по-моему, в 8 главе, говорит, где говорит, все творение ждет и откровение сыновей Бога. Там уже говорится о сыновьях, это вот этих взрослых, мачур. Sons. То есть мы рождаемся, понимаете, мы рождаемся для Бога. Мы должны вырасти. Но понимаете, в каждом из нас. И вот это, я так скажу, вот это, что очень мало, я думаю, проповедуется. Может быть, я просто не знаю. Мало где проповедуется в церквях именно о том, что каждый из вас, вот вы сидите, и моя ответственность как пастора, чтобы в каждом из вас проснулась вот это, понимаете, твой purpose, для чего ты живешь на этой земле? Для чего вообще мы здесь, если так подумать? Если по этой логике смотреть, что каждый из нас был в его плане еще до сотворения мира, и каждый из нас, ну вы верите, что ты рожден во время, которое ты должен родиться? Или ты думаешь, что ты вне времени родился? Понимаете? Каждый из нас, наши дети, вот почему мы, может быть, не понимаем своих детей иногда, может быть, видим у них какие-то другие склонности или их тянет к чему-то другому, потому что они рождены для своего времени. Понимаете, мы не можем, вот проблема в религии, мы хотим всех сделать, ну, делай как я, проповедуй как я, пой как я, ходи с Богом как я, все как я. И мы упускаем, понимаете, мы упускаем шанс дать Богу, понимаете, взрастить их, как Он хочет. Всем, потому что мы хотим, чтобы все были одинаковые. Так что же делать, можно так сказать, что же тогда делать? Что же нам делать теперь со всеми этими людьми, с которыми мы понимаем, что если каждый из них Опять же, может быть, там есть исключения, но давайте мы не будем там, знаете, обращать внимание, там, кто плевел, кто дети дьявола. Да, это есть, я не говорю, что этого нету. Но понимаете, если мы будем по этой логике смотреть, то тогда наша вера, понимаете, она бесполезна, потому что ты каждый раз, когда будешь подходить к человеку, ты, так, ну как мне проверить, он от Бога или он от дьявола? Ты же его не спросишь. Он даже сам не знает, какую волю он исполняет, понимаете? Так что же нам делать? Почему тогда мы здесь? Почему ты и я? Почему мы тогда рождены, если мы рождены по его изволению, по его воле, по его замыслу? То для чего тогда? Может, кто-то может сказать мне, подсказать? Getting warmer. Сегодня вы можете говорить, сегодня, может быть, просто я с вами поговорю. Постараюсь сильно не проповедовать. Царство? А кому нести царство? Ну, миру как? Миру, что YouTube channel открыть, чтобы весь мир меня слышал? Или как мне нести это царство? Хорошо, давайте я вам все-таки прочитаю, почему люди. Потому что каждый из вас имеет родственников, за которых вы молитесь. Амин? Каждый из вас имеет брата, имеет, может быть, сына, имеет, может быть, отца, может быть, кого-то, может быть, просто соседа, который просто дорог твоему сердцу, и ты видишь, куда он идет. Понимаете, у нас тоже, знаете, еще одно такое есть понятие. У нас, знаете, люди, самый глупый вопрос, что христианин может задать неверующему человеку, это идешь ли ты в небо или идешь ты в ад. Самый глупейший вопрос, который вообще, его видно даже пишут везде. Ну думаешь, ну это понятно, что кто пишет, он не имеет малейшего представления о небе и об аде. Ему просто кто-то рассказал, что ад, это там черти будут тебя вилкой там, знаете, накалывать, и ты будешь убегать, они опять будут тебя и так тащить. А небо это мы будем просто там, понимаете, ходить по золотым улицам. Мы просто будем ходить там с ветвями, и мы будем ходить там, да, крылышками махать, и мы там вот подлечу туда, подлечу там туда, и вот это в основном у христиан представление о небе. И вот куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь? В небо или ты пойдешь в ад? Вы знаете, что вам скажу? Многие люди, в основном даже, я так скажу, большинство людей живут в аду сегодня, сейчас. Вот почему Иисус говорит, я создам церковь. И она, говорит, она что-то сделает, что-то она куда-то пойдет в другое место, какие-то врата, что-то. Иисус говорил о каких-то местах, где, понимаете, где будут они, как говорится, там, нести свободу тем пленным, там, нести слепым прозрение. Вы понимаете, что Он, это все существует уже. Как небо, так же само и ад. Но понимаете, дьявол хочет вести всех, знаете, чтобы мы думали, вот это будет, наверное, ну когда-то там они. Многие люди, которых даже мы видим на энкаунтерах, люди вокруг нас. Я же говорю, может быть, это даже кто-то в семье, кто живет в аду сейчас. И почему ты за него молишься? Почему, может быть, ты постишься? Почему? Как будто ты молишься, и как будто Бог не слышит. Или как будто что? Может быть, если тогда по логике, может быть, он тогда, может быть, он от дьявола, может, ему нет спасения. Ложь это все. Бог хочет всех спасти. Он, наоборот, долготерпит, чтобы самый последний, самый конченый наркоман был спасен. Но почему? Почему наши молитвы тогда бессильны? Почему, если мы молимся, если мама стоит за сына своего, может быть, молится, а он хуже и хуже? Может быть, мы неправильно молимся. Может быть, мы знаете, мы молимся, чтобы Бог пришел, понимаете, мы молимся, чтобы Бог пришел и там коснулся пальчиком, всех, и они все, знаете, все очнулись. Если бы он так мог бы сделать, он бы уже давно бы весь мир бы вот так и спас. Вообще одним пальчиком так, и все. Ну вот почему, вот где, как говорится, входим в картину я и ты, мы, церковь. Вы, святой народ, вы, которые, понимаете, которые глаза открыты, вы, которые знаете, понимаете, что происходит. Ты знаешь, вот сейчас мы ходили, говорится, купались, можно сказать, в славе Бога. Но почему они не видят? Почему не слышатся молитвы? Знаете, почему? Я сейчас вам скажу, может быть, опять же, я, может, вам говорю очень свежие вещи, но я готов, чтобы мы их попробовали хотя бы. То, что я как бы вижу, и то, что происходило, это не то, что, понимаете, какое-то там, там у меня было какое-то там откровение, и вот я вам сейчас расскажу какую-то там небылицу, и вот ты пойдешь, сделаешь это там, или там что-то сделаешь это. Но я не об этом говорю. Это пророчество, которое, помните, когда пришел Иисус, и люди его не приняли, люди его не восприняли, они думали, так кто ты такой? И написано, должно было исполниться пророчество, которое высвободил Исаия. Смотрите, ушами будете слушать и не поймете, глазами будете смотреть и не увидите. То есть вот эти люди вокруг нас глазами смотрят, но не видят. Ты им говоришь о Боге, ты молишься, может быть, ты что-то делаешь, ты говоришь, а они, понимаешь, стоят и ничего не слышат. Ничего не слышат. Ты им говоришь об Иисусе Христе, ты им рассказываешь, какой Бог великий, что там. А Он ждет, пока ты закроешь рот. Так в чем проблема? Смотрите, заплыло жиром сердце народа, туги они стали на ухо, и сомкнулись их глаза. Смотрите, вот, а иначе глазами бы увидели и ушами услышали бы, и сердцем поняли бы, и тогда ко мне обратились бы, и я бы их исцелил. Видите, проблема в чем? Они не видят, они не слышат. Проблема не в том, что Бог их не любит или Бог не хочет их коснуться. Проблема в том, что они слепые и глухие и немые. Вот эти люди вокруг нас, вот эти, за которых мы очень часто молимся, они просто слепые, они просто глухие. Ты, я же говорю, ты слепому показываешь ему, вот смотри на свет и скажи мне, куда он будет смотреть, в другую сторону. Или глухому, или немому, ты ему рассказывай, кричи ему о Боге, там, знаешь, там, показывай ему там все, он будет стоять. Понимаете, для него это тишина. Серьезно? Это вот то, что происходило с целым поколением. Вот почему они не видели, они, представь, чудеса творились, они не видели. Знаете, о чем нам надо молиться? Нам нужно разбивать и изгонять дух слепоты и дух глухоты с людей. И изгонять не надо так, знаете, приходить, знаете, вот там у тебя, скажем, у тебя там друг или какой-то, знаете, за которого ты молишься, или брат, и ты приходишь к нему, эй, там, знаешь, иди, смотри мне в глаза, знаешь, на энкаунтере, там, дай мне масло, знаете, сейчас я буду с тебя, Но это глупость. Я говорю, на энкаунтере специальное место для этого, там оно работает. И в процессе, может быть, тебе и придется это сделать уже. Но в первую очередь, знаешь, что ты делаешь? Ты вот там, в комнате, где тебя никто не видит, ты становишься на колени, и ты просто во имя Иисуса Христа, ты начинаешь повелевать этому духу слепоты, духу глухоты, просто уйти с этого человека, потому что в духовном мире тебе не обязательно, понимаете, нужен контакт, ты можешь просто из своей веры. И вера — это не просто я верю или я не верю. А я верю в изгнание или я не верю. О, ну я верой, я буду молиться верой. Но вера, вы знаете, что такое вера? Вера — это то, что дает тебе Бог. И теперь вот это, оно движет тобой. Вот почему в послании к евреям, 12 главе, 11 главе, ты читаешь, эти люди верой они двигались. Как мы за Ноя говорили, Ной, представьте, один жил среди всего этого мира, но верой он, говорится, прошел. То есть в нем было что-то другое, что-то, что влекло его, то, что его, понимаете, поднимало утром, то, что ему, говорится, он все равно, потому что это вера. То же самое с Авраамом, он и шел, искал этот город, потому что что-то внутри него было, вот эта вера. И вот когда ты с этой верой встанешь на колени, и когда ты начнешь повелевать этому духу, начнешь говорить, начнешь провозглашать, и молитвами, не вот этими молитвами, о Господи, если твоя воля, о Господи, помоги, о Господи, ну посмотри на него, на этого бедного человека, посмотри, как он мучается. Выбросьте эти молитвы. Это молитвы, понимаете, мы, дети царства, наши молитвы, они совсем другие. Молитва царства, это там, где написано, Иисус сказал, даю вам ключи, говорит. И то, что, говорит, то, что вы скажете, то, что вы, он вообще дошел до такой крайности, что кому вы простите, тому будут прощены грехи. Говорит, то, что вы развяжете, говорит, то будет развязано, потому что оно на небе уже развязано. Вот. Вы понимаете, о чем я говорю? У нас должно поменяться менталитет, мышление, как мы смотрим на эти все вещи, не смотреть вот это с позиции, понимаете, выпрашивания, позиции, как будто, знаете, ну помоги мне, помоги мне, помоги мне, скажите мне, как оно работает в жизни. Ты до сих пор просишь о помощи от Бога. Неужели он тогда жестокий, неужели он тогда тебя не слышит, неужели он закрыл свои уши и не хочет твоего друга или твоего брата или твою сестру спасти, которые, и я не говорю сейчас о спасении, там, понимаете, из ада даже. Люди живут просто в проблемах, в семьях, в проблемах там, кто с наркоманией, кто еще с чем-то, кто, просто люди живут, понимаете, и все это просто прячется. Он же говорит, если бы они увидели, если бы они услышали, они бы обратились ко мне, Бог говорит, и я бы их исцелил. Проблема вот в чем. Проблема, что они не видят, дорогие мои, они не слышат. Иначе, если бы они это сделали, они бы сами обратились к Богу, и Бог бы в тот же момент обратился бы и исцелил бы их. Просто вам пару примеров, которые просто сегодня утром Дух Святой проговорил именно насчет слепоты. И я удивляюсь, как даже я это не видел раньше. То, что я сейчас вам прочитаю, и вот то, что я вам сейчас сказал, оно сейчас обретет у вас картину, оно сейчас обретет у вас то. Знаете, мы смотрим всегда на чудеса Иисуса Христа, как что-то, знаете, ну вот он сделал, как, знаете, человеческое, ну вот он исцелил слепоту, вот он там исцелил, он там изгнал духа, он там все это сделал. Мы смотрим, как бы, знаете, и у нас очень часто, мы, для нас чудо, это только вот если вот слепой, вот он прозрел, вот тогда слава Богу. А там был совсем спрятан, может быть, другой смысл, и ключи даже, ключи нам, как людей коснуться, которые, потому что вот в чем наш смысл жизни. Мой смысл жизни не просто, понимаете, создать громадную церковь, твой смысл жизни не просто, понимаете, там, научиться красиво играть или красиво петь, и чтобы потом, ну, вот я стану популярным, я потом, ну и что, купишь себе автобус, и что, будешь ездить по всему миру и петь? Пфф. И что толку? Состаришься, пройдет пару лет, выплюнут тебя, разбитого, понимаете, без семьи, без ничего, понимаете, все потеряешь. Ну и что, что у тебя эти миллионы долларов? Можешь их в одно место себе засунуть, и толку никакого не будет. Смысл жизни вообще то, что ты, понимаете, для чего ты здесь. Вот, каждый день, где мы ходим с вами, каждый день вокруг нас, наша вот эта территория нашей доминации, где мы можем быть эффективными. У себя дома в первую очередь. Очень часто думаю, о, ну если бы вот мне пойти где-то там, знаете, чтобы там или проповедовать, или вот где-то стать каким-то большим человеком. Да чем больше я понимаю эти вещи, и мне кажется, я хочу чем меньше церковь, если честно. Но это я говорю как человек. Бог пусть делает, что Он хочет. Это вообще от меня тут, меня никогда никто не спрашивал, я думаю, никто и спрашивать ничего не будет. Все решали без меня как-то. Я жду, может быть, звонок будет в следующий раз, скажут, все. Я скажу, ну, аминь. Пойду рыбу ловить. То лодка уже заржавела. Но мы ловцы человека, вот кто мы. Не трожьте рыбалку. Теперь у меня, если куда-то на рыбалку, у меня уже не рыба, у меня уже люди снятся, а не рыба. Тянешь, как ты их с воды оттуда вытягиваешь, вот эти души. Кому что? Кому души, кому русалка? Oh, that was good. Окей, два чуда насчет. Не хочу, чтобы это ушло сейчас куда-то. Первое чудо. Сейчас в начале. Не хватает закладок. Сейчас, секунду. Окей, чудо, смотрите. И опять же, я буду вам читать, но не смотрите на это просто по-человечески, понимаете? Вот сидит человек слепой, и вот Иисус, с ним там что-то ему сделал, и он, смотри это сейчас духовно, пусть это будет прообразом, понимаешь, пусть это будет чем-то для тебя, как говорится, как инструкция, я так скажу, для тебя и для меня. Как? В чем проблема? Почему вот они не видят и не слышат? Потому что, как мы поняли, в этом проблема. Ну, вы согласны или нет? Проблема в этом, что они живут. Ты можешь молишься, уже годами молишься, а ситуация все хуже. Это говорит о том, что значит молитва неэффективна, значит я молюсь неправильно, я молюсь как-то, значит что-то не клеится. Потому что если Бог есть любовь, если Бог хочет спасти его, если Бог, как Он спас меня, как Он любит меня, так Он и любит его, если вот это правда, то тогда, и если это мой сосед, если это мой брат, если это моя жена или мой муж, и если это человек, то это то точно Бог хочет его спасти. И опять же, я говорю спасти не то, что там от ада или там в небо. Я говорю спасти, спасение – это слово очень обширное. Это восстановить, исцелить, поднять, понимаете? Это не, как говорится, Бог спасает, и мы уже об этом говорили. Он спасает тебя, спас меня, спас тебя в вытянул тебя для, теперь для себя, понимаете? Вот почему каждый человек имеет внутри себя вот это от Бога смысл жизни, имеет, для чего он рожден. Он не рожден пробыть наркоманом, он не рожден на эту землю просто пробыть, знаете, там прожить в долгах или там прожить, там потерять семью, потерять это не план Бога. Это наоборот, даже это показывает, насколько мы выпали, понимаете, это просто на глазах уже. С этим никто не может спорить. Это результат того, что человек просто выпал, понимаете, он, говорится, и вот почему нужен Бог, чтобы тебя и меня вернуть. Так вот, слепой, Иисус, проходя, то есть дух слепоты, смотрите, Иисус, проходя, это 9 глава от Иоанна, Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. Мы все рождаемся слепыми. Вот почему нам каждому нужен Бог. Я говорю сейчас духовно, я не говорю детки, наоборот, маленькие рождаются. Мне кажется, они больше Бога чувствуют и видят, и чем мы потом умные стаем. Я говорю сейчас духовно. Был слеп от рождения. Раби спрашивает, почему он родился слепым? Спросили его ученики. Кто согрешил, он сам или его родители? Не согрешил ни он, ни родители, ответил Иисус. Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Чтобы благодаря то, что он слеп, сейчас я хочу что-то сделать, чтобы явными стали дела Божьи. Не то, что, чтобы я доказал, вот какой я, чтобы ему стали явные дела Божьи. Чтобы он увидел, для чего он рожден, что ему нужно делать. Понимаете? Потом говорит, пока длится день, мы, то есть Иисус говорит, я и ты, говорит, мы должны делать, исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, то есть, говорит, скоро, знаете, у нас у всех, у нас есть день, у нас есть ночь. Пока ты живой, у тебя день. Когда настанет у тебя ночь, все, тебя не будет на это. Вот почему, пока ты живой, ты и я, наш фокус должен быть творить дела. То, что Бог хочет, чтобы я и ты творили. «Пока я в мире, — говорит, — я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ему глаза этой грязью. Представьте, Иисус берет, плюет, берет это болото, еще грязнее ему глаза делает. И представьте, чудо не свершается. Иисус берет, плюнул, намазал, чудо не свершилось, он не видит. Но смотрите, что говорит ему Иисус. «Ступай в Силоамский пруд». И Силоам значит «посланный», в скобочках написано. «И умойся там». Тот пошел, представь, он слепой и шел. Тот пошел, умылся и стал зрячим. Я не знаю, если вы видите глубину вообще даже пророческого слова, даже себя, он говорит, он ему мажет и говорит, иди умойся в воде, которая, тот источник называется посланный. Ты и я никогда толком даже ты не увидишь смысл жизни, ты не увидишь для чего, пока ты не пойдешь, я так скажу, и не умоешь себя вот в этом источнике, который посланный. Понимаете, всегда, когда посланный, это послан куда-то, для чего-то. То есть Иисус, можно так сказать, берет его слепоту и говорит, теперь ты будешь служить мне, если так сократить. Теперь я тебя послал. И если вы дочитаете всю эту историю, тут он пошел, потом вы знаете, кто знает, он, люди не могли поверить, да нет, это не он. Я же просто я хочу успеть еще вам маленькую историю про немоту, про немым прочитать и все. Просто не буду все читать, но в конце концов, вы знаете эту историю, когда он пришел к фарисеям, потом фарисеи там, знаете, его начали, да кто ты такой, ты самый грешный, это тебе, знаете, и он говорит, мне все равно, говорит, я был слеп, говорит, но теперь я вижу. Говорит, мне все равно, что вы говорите, мне все равно, какой я был, главное, что я теперь вижу. Смотрите, И они там его говорили, о, ты его ученик стал. Понимаете, они, можно сказать, видят, они уже, можно, пророчествуют, говорят ему, кем он стал. Он стал, представьте, он еще даже не говорил Иисусу, можно я буду твоим учеником. Вот что значит видеть, дорогие мои. Вот ты когда начнешь это видеть, и ты начнешь это просто, когда Бог даст тебе веру, когда ты начнешь это все, как говорится, видеть Его глазами, я тебе так скажу, вот где твои молитвы поменяют совсем, другой будет результат. И знаешь что, к сожалению, ты не можешь подойти ко мне и сказать, дорогой мой пастор, пойдем ко мне домой, пойдем к моему другу, и ты помолись за него. Это можно сделать, попробовать, может быть. Но почему-то я вижу, что каждый из нас является ключом к определенному человеку. И каждый из нас, вот почему даже ключ, твое свидетельство, я так скажу, твой, то, что твое, говорится, как ты увидел Бога, как ты с Ним встретился, понимаешь, оно, понимаете, он может прийти сюда, ему можно проповедовать, и он может, да, может быть, ты его привлечешь там как-то людьми, привлечешь его, может быть, там дружбой или чем, но по-настоящему, каждый из нас является ключом к определенным людям. Ты являешься ключом к своим людям, я к своим. И вот это тоже неохота, знаете, слышать людям, которые, люди хотят, понимаете, чтобы, ну, мы приведем в церковь. Let's go with me to church. Let's go. Понимаете? А на самом деле, это ты, которая церковь, ты, который должен, понимаете, стать, ты, который должен начать молиться, ты должен пригласить его в гости, ты должен ему засвидетельствовать о своем Боге, не о Боге пастора. Я понимаю, это может быть непривычно служить, потому что в основном мы хотим слушать так, знаете, такое общее, ну, но мы уже об этом говорили, что для чего стоят пастора, учителя, чтобы вас взрастить, чтобы вы чемпионы, вы эти воины, вы это те, кто сражаетесь, вы, которые побеждаете. Просто один момент из этой истории, это когда его фарисеи обвиняют, и он им говорит, вот это и удивительно, представь, этот человек, который уже прозрел. Вы не знаете, откуда он? То есть он думает, они верующие, они христиане, они это вот, на которых я всегда думал, что вот оно. Вы не знаете, откуда он? А он сделал меня зрячим. И этот человек говорит, говорит, мы знаем, что Бог слушает, слушайте сюда, не грешников, а только тех, кто чтит Его и исполняет Его волю. Hello? Вы слышите, кого Бог слышит? Кто чтит Его? И о почтении это вообще другая очень глубокая тема. И исполняет Его волю. Вот почему очень часто наши молитвы не отвечены, он их не слышит, потому что мы не... Это одно дело быть в воле, одно дело знать волю. Здесь говорится об исполнении. Не говорится просто, но исполнение. Я уже об этом не знаю, я, наверное, уже месяца два, наверное, долблю о воле Бога. И сам себе в первую очередь долблю. Потому что я понял силу. В чем сила? Сила, дорогие мои, в послушании. Сила просто в страхе Божьем. Вот где сила скрыта. В отношениях, ненормальных отношениях, ненормальная любовь к Иисусу Христу. Вот где сила. Не в знаниях. Знания, наоборот, нас отдаляют от Бога, а в первую очередь отдаляют от людей, потому что ты начинаешь, как будто ты что-то больше знаешь. Как будто теперь к тебе все должны идти. О, скажи, пастор, ответь на этот вопрос. Скажи это. А что ты думаешь об этом? А что об этой ситуации? А что об этой? Не знаю. Если честно, я о некоторых ситуациях не знаю. Сам ищу ответов. Могу тебе, может, в жизни дать какой-то, знаете, там, и то, это тоже, это все лимитировано, это основано на моем экспириенсе. Вот почему нам нужен Бог, вот почему нам подарен Дух Святой, дорогие. Дух Святой. Испокон веков не слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Это этот говорит, который прозрел. Если он был не от Бога, он ничего не смог бы сделать. И тут фарисеи взбесились и говорят, ты весь родился в грехах, еще учишь нас. Закричали они на него и выгнали его. Я же говорю, смотри пророчески. Иисус узнал о том, что его выгнали. И мне нравится Иисус, смотрите. Узнал о том, что его выгнали. И думает, yes, выгнали. И, найдя его, спросил, ты веришь в Сына Человеческого? Он говорит, господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю. Иисус отвечает, ты его видел. Представь, он говорит слепому, ты его видел, и он с тобой говорит сейчас. Верю, Господь ответил и пал на колени и поклонился ему. Понимаете, для него Иисус был простой человек. И знаете, что он и был простой человек на земле. Это не был какой-то мы, религия его, знаете, мы его, опять же, услышьте меня правильно, мы его вознесли, как говорится, где-то он там, где-то там на троне, понимаете, недосягаемом, там святость святынь, и как бы аминь. Но услышьте меня, он на земле был простым человеком, простым мужичком. Ходил, в Исаии написано, нас даже ничего к нему не притянуло. На нем не было особой какой-то красоты. На нем не было ничего особого, чтобы нас по-человечески к нему притянуло. Не было. Он был простой, он был один из нас, написано. Почитайте Исаия, 53 глава. Он был простым человеком. Вот почему они его не восприняли. Вот почему они не верили. Вот это, он прообраз тебя и меня, дорогие мои. Простые люди, но внутри носящие Дух Святой. Почему мы неэффективны, дорогие? Потому что мы отдалились очень сильно от Иисуса Христа. Мы, знаете, мы думаем, что мы ничтожны. Мы, понимаете, вот он, понимаете, ну. Это вот все, что и было. Он пришел показать нам, кто ты, кто я. Простой человек. Он, написано, был испытаем. Через вещи прошел. Он вырос с детства. Он малец, рос, дорогими, простой ребенок. Это не был какой-то, понимаете, суперкид. No. Простой. Помогал папе по стройке. Но потом, когда он был заполнен Духом Святым, он вошел в свою миссию. И вот, дорогие мои, может быть, мою тему, если я бы так ее завел и назвал, посланные Богом. Ты и я. Почему ты здесь? Потому что ты был послан Богом. Я был послан Богом. Послан Богом не стать какой-то суперзвездой. Послан Богом, потому что, может быть, ты единственный, которого сам Бог взял и лично взял, привлек к себе. Но теперь через тебя он хочет весь твой дом, все твое родство, все твое привести через тебя, чтобы ты их освободил. Но мы молимся, Иисус, приди, помоги моему брату. Он говорит, он слепой. Он глухой. Даже если я приду и совершу чудо там вокруг него, если я приду, что-то сделаю, он слепой, он не увидит чудо. Может быть, он увидит фокус, он увидит какую-то магию, он увидит что-то, он не увидит действия Бога. Вот почему он говорит, говорит, ты веришь в Сына Человеческого? Вот почему, дорогие мои, люди вокруг нас должны войти даже к нам в доверие. Ты должен быть нормальным человеком. Тогда, понимаешь, Бог может послужить через тебя людям. Don't be stuck up какой-то, знаете, какой-то weirdo, или какие еще слова есть. Супердуховный или какой-то помазанный, распомазанный. Иисус сказал, я пришел в этот мир для суда, чтобы те, что не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми. И вы знаете, фарисеи возмутились, говорят, ну это ж точно, что ты не о нас говоришь, мы что видим? Говорит, и проблема в том, что вы говорите, что вы видите, а вы слепые. И вот теперь проблема большая, говорит. Потому что ты считаешь, что я вижу, что я все понимаю, но на самом деле ты просто, понимаете, в своем каком-то выдуманном придумал себе какое-то там призвание или придумал себе какое-то откровение и сидишь вот там сам. И думаешь, что ты все видишь. Потому что если бы ты видел по-настоящему, ты бы делал то, что делал Иисус Христос. Ты бы смотрел на людей, как Он смотрит. Ты бы не смотрел, что ты какой-то выше. Понимаете, вот это self-righteousness, это вообще один из самых, это грехов, наверное, который Бог ненавидит, он относится к гордости. Когда self-righteousness или как-то самоправедность, это значит, когда ты себя считаешь чуть-чуть лучше, хоть чуть-чуть лучше, чем он. Вот это самоправедность. Ты говоришь, ну слава Богу, что Бог ты меня избрал. Слава Богу, что я не такой вот, как вот тот. Ну слава Богу, что я... И мы иногда наши молитвы даже, знаете, настолько self-righteous, что аж тошнит бывает, как себя послушаешь. Иногда думаешь, Господи, стерите эту молитву. Говорит, но вы говорите, что видите, значит, ваш грех остается на вас. Окей, еще одна история. С этой, кстати, все началось. Это Иисус, это Марка 9 глава. Иисус идет на гору Преображения. Вы знаете, что происходит с Ним. Его физическое тело. Фум, превращается в сверхъестественное, понимаете, что-то происходит, говорится, с ним, что ученики там, можно сказать, все, они уже никуда ничего не хотят делать. Происходят вещи. И потом Иисус спускается с этими тремя учениками своих любимцев. У него было, кстати, три, Петр, Иоанн и Яков. Что-то везде он этих троих брал. И вот они спускаются, и они там рассуждают, он там, они за Илию, говорят, о, там все ждут. Они увидели просто, как говорится, можно сказать, если так на нашем языке, они увидели пришествие Иисуса Христа, понимаете, и они, о, а мы думали, что должен Илия вначале прийти, понимаете, и тут Иисус говорит, так Илия пришел, вы просто его не поняли, он был Иоанн Креститель, это был Илия, как бы, им объясняет, вот это они спускаются с горы, понимаете, они спускаются с горы, вот об этом говорят, и потом они сталкиваются, смотрите, что, когда они вернулись к ученикам, то увидели, что вокруг них собралась большая толпа, и с ними спорят учителя закона, с теми другими, получается, девятью, которые у подножия горы сидели, ждали, пока Иисус придет, но они там где-то уже там у них... Увидев Иисуса, изумленная толпа тут же побежала его приветствовать. Нормально, я бы тоже, наверное, побежал. Иисус спросил учеников, о чем вы с ними спорите? Я говорю, если ты читаешь это все, просто нету времени сейчас. Это настолько прекрасно, я так скажу, это истории, я не знаю, слово Бога, оно настолько просто захватывает, как будто, знаешь, как будто ты проваливаешься, и ты как будто видишь вот это все. «О чем вы с ними спорите?» – Иисус говорит. И тут, смотрите, один человек ответил из толпы, «Учитель, я привел к тебе своего сына, он немой, и в нем нечистый дух». То есть спор, получается, наверное, был насчет, ну, сейчас вы поймете, потому что они не могли изгнать этот дух. эти девять, получается, которые там были, они не могли изгнать этот дух. И, наверное, там у них подошел, может, там законники там говорили, а, видите, там что-то, знаешь. Ну, и, короче, завелся спор. Как у двух деноминаций, знаете, бывает. Просто спорят и все. А что тот глухой, что тот немой, вот они спорят. Он немой, говорит, и в нем нечистый дух. Слушайся, вот сейчас немой, помните, тот, который, помните, не слышит, глухонемой. Он не слышит и не говорит. Потому что обычно так, нету людей, понимаешь, которые только глухие. У них обычно эта часть все. Это... Но смотрите, это не была болезнь, это был нечистый дух. У нас очень часто мы все сразу, о, тебе нужно к врачу, о, тебе нужно, мы даже не, бывает иногда, не, даже не, нужно, может быть, паузу дать и попросить, помолиться и спросить Бога, а вдруг это нечистый дух в человеке? И тебе всего лишь нужно его изгнать. И смотрите, что происходит с немым человеком. Когда бес нападает на него, на Encounter тоже был там один человек, рассказывал, как на него бес нападает, только в другой бес. Ну, не будем рассказывать. Ну, это реально, понимаете, это реальные вещи, дорогие мои. Одержимость – это реальные вещи, то есть это что-то контролирует тобой вне твоей воли. Вот почему, говорится, мы это делаем. Когда бес нападает на него, он валит его на землю. На губах у мальчика выступает пена. Он скрежет зубами. Потом все тело оцепенеет. Не напоминает вам ничего? Скрежет зубами. Тело оцепенеет. Я просил твоих учеников изгнать беса, но они не смогли. То есть у них не было силы. Смотрите, реакция Иисуса Христа. О, люди без веры! Вы видите, что мешает нашим молитвам? Нет веры. Я же говорю, и вера – это не то, что я верю в исцеление, я верю в изгнание. Другой говорит, о, я не верю. Но вера – это что-то, что Бог тебе дает. Знаете, и в других местах есть, у каждого из нас есть мера веры. Это амера, это как измерение, это что-то, что может тебе добавляться, понимаете, больше, больше. Тебе вера твоя может расти, и вера это тебе подарок от Бога. Что-то, что входит в тебя и начинает двигать твою жизнь. Но ты начинаешь видеть вот это невидимое, ты начинаешь видеть вот эту свободу, ты начинаешь видеть своего брата или свою сестру, ты начинаешь видеть их исцеленными, ты начинаешь видеть их освобожденными, зрячими. Ты начинаешь видеть. Вот это молитвы другие, дорогие мои, когда молитва веры или когда молитва просто попрошение. Вот это очень, вот это сильно. Вот что я сказал, поверьте мне, вот это night and day differences, день и ночь разница. Вот именно в этом. Разница в молитвах. Вот почему, помните, без веры угодить Богу невозможно. Тот, кто там подходит к Богу, то что он должен делать? Верить. И верить, не, опять же, не то, что ну, я верю, ну сегодня я не верю, но... Когда тебя вера от Бога, когда это что-то, вот где я живу, вот мое, где мое понимание о вере совсем изменилось. Когда я понял, что это что-то, что дает Бог, а если Он дает тебе эту веру, она предназначена для каких-то дел, предназначена для чего-то мощного. Она, в ней сила. Вот почему мы проповедуем, вот почему мы называемся верующими. Не те, которые... А, ладно, уже хватит, я уже устал. Хочу быстрее закончить. Мне уже, знаете, мне уже иногда начинает надоедать проповедь. Я только как будто только я вкусил, мне уже оно надоедать начинает. Я уже что-то... Я бы лучше просто сел и просто посидел бы с вами, и все. И ничего бы не говорил. Посмотрел бы вот на вас. Прекрасные люди. Хорошие такие. Вот как, я же говорю, как вот эти сокровища в руках Бога. Каждый из вас. Серьезно. Без разницы, самый, даже ты, если ты там, знаешь, сидишь себе там на самом последнем ряду и считаешь себя здесь в этой церкви самым каким-то там, знаете, последним, или, может быть, я только первый раз пришел, я вообще не знаю о чем. Знаешь, что ты вот эта жемчужина, которую Бог смотрит и видит внутри тебя value. Вы знаете, что такое value? Это ценность, не то, что даже там ты ценный или бесценный, а значит, в тебе что-то заложено Богом. Value. И вот это должно, дорогие мои, вот почему мы живем на этой земле. Вся твоя работа, все твое, что ты учишься, что ты там в жизни делаешь, там семья, это все надо, это отлично, но оно все должно служить, помогать вот этому, вот то, что Бог вложил в каждого из нас. Ни в коем случае не проповедовать всем, и брать, теперь будем только молиться. Я такого не говорю. Это глупость. Ты, наоборот, должен быть трудолюбивым, наоборот, понимаете, в жизни, в семье быть прекрасным отцом, прекрасным мужем, за своей семьей заботиться, потому что, знаете, как их слово говорит, то, кто не заботится о домашних, хуже кого? Представь, хуже неверного, хуже, который вообще там сатанист. Представь, тот, который не заботится о домашних, тот, который просто не заботится, чтобы у них был хлеб, чтобы у них было где спать, чтобы у них было, понимаете, не заботится, говорит, он хуже, говорит. Хуже, говорит, неверного. Это как проклятие. Ладно, я опять, извиняюсь, просто после энкаунтера я как будто в 10 местах сразу, кажется. Я вам, наверное, все свои проповеди сейчас сказал, и тогда точно мне можно. Вы можете просто на репит вот тут экран поставить и опять послушать. But I'm done, все. Еще 5 минут. Я просто вам хочу, тут есть ключ, откуда сила берется, дорогие. Почему они были без силы? О, люди без веры! Сказал им тогда Иисус, долго ли мне еще с вами быть? Долго ли еще вас терпеть? Ведите его ко мне. Его привели к Иисусу, бес, увидев Иисуса. То есть Иисус посмотрел в глаза этой нечисти, и тот увидел его. Внутри тебя должен посмотреть Иисус, понимаете, в глаза человеку. Вот почему мы на энкаунтере говорим, смотри в глаза. Потому что ты хочешь, чтобы натура, вот почему мы это делаем во имя Иисуса. Чтобы в этот момент смотрел не я, не Женя, там, посмотрел в глаза и там, ну, там, глаз там начнет там западать или что. Но в этот момент я хочу, чтобы он просто использовал меня как сосуд и посмотрел в душу твою. Потому что вы знаете, глаза – это окна души. Посмотрел и просканировал, есть ли у тебя там, знаете, вот это рабство. И он, чтобы просто он освободил тебя. Мне кажется, после моих проповедей церковь, наверное, еще меньше будет становиться. У всех, у кого проблема в церквях, если у вас много людей, пригласите меня. Я разгоню вашу церковь. Я сделаю, разделю на 10 вас. Не знаю, что это сказал вообще. Уже совсем, наверное, устал. We're thriving, да. We need new building, we need this. У нас... Уже 10 групп музыкантов. О, Иисус. Ладно. А то в такое время, в момент можно еще согрешить своими устами. Окей. Его привели к Иисусу. Бес увидел Иисуса. Тот час затряс мальчика. Представь, кто трясет. И тот упал и стал кататься по земле с пеной на губах. И смотрите, Иисус спрашивает у отца, давно это с ним случилось? Спрашивает. С детства, ответил тот. Опять совпадение. Слепота с детства и глухота и немота с детства. Смотрите, говорит, много раз хотел бес его погубить. Вот что делают эти бесы. Они хотят погубить этих людей. Хотел погубить. То в огонь бросал. Hello? То в воду. Но если ты можешь что-нибудь с ним сделать, сжалься над нами, пожалуйста. Вот молитва. Это, сжалься, знаете, вот это мы молимся. Сжалься, пожалуйста, над нами. И смотрите реакцию Иисуса. Что, если так переведу, чуть добавлю, что ты имеешь в виду, если можешь? Иисус спрашивает. То есть, что ты имеешь в виду, что ты молишься, Иисус, ну если ты можешь, коснись моего брата, Иисус, ну если ты можешь, исцелись. Понимаете, вот эта молитва, которая никуда не приводит. Иисус говорит, что ты имеешь в виду, если можешь? Смотрите, следующая фраза. Все может тот, у кого есть вера. Опять же, Иисус говорит за себя, говорит, все может тот, у кого есть вера. Я не знаю, я чувствую, есть тема назревается о вере. Мы не понимаем, что такое вера по-настоящему. Мы не понимаем, что такое до конца иметь вот ту веру, о которую имели эти люди. Вот почему они были ненормальными. Вот почему они все это посчитали за ссор, посчитали за ерунду на этой жизни. Они получили от Бога веру, которая просто переворачивала все. Это ты не можешь сам воспроизвести. Вот я начитаюсь, я буду верить. Вот я сделаю, это только Бог может дать. Но как же Бог дает? Сейчас мы к этому дойдем. Мы уже почти там. И тот час, смотрите, отец мальчика воскликнул, верю, помоги, если веры мало. Представьте, это человек неверующий пришел, человек, который просто ищет помощи, чтобы исцелили его сына, чтобы он просто, ему он уже устал мучиться, представьте, что происходит, то вы представьте жизнь этого отца. Ты ничего не можешь делать, тебе постоянно нужно за этим ребенком смотреть, потому что он рано или поздно себя погубит. Смотрите духовно на вот эти вещи, которые, это вот что происходит, когда люди не видят и не слышат Бога, дорогие мои. Вот это что Дух делает, Он хочет их погубить. Вот почему они загрязают в всяких вещах. Потому что этот Дух хочет уничтожить творение Божие. Помоги, если веры нет. Иисус, видя, что сбегается народ, приказал нечистому духу. Мне нравится, Иисус тоже не хотел делать шоу. Он видит, что опа, люди бегут. Надо быстрее. И смотрите, что делает Иисус. Дух немоты и глухоты. Я приказываю тебе, выйди из него и больше не входи. Вот это одна из молитв, которую нам стоит задуматься, запомнить и попробовать. Хотя бы. Попросить у Бога веры, сказать, Бог, у меня мало веры, но я верю. Может быть, я до конца не понимаю, как это работает, но как будто я чуть-чуть хоть вижу, в чем вообще смысл моей жизни здесь. В этих историях, в этой вещи, даже то, о чем я говорю, здесь, наверное, можно было бы сделать 20 тем, если так, как минимум. Может, извините, что я на вас все бросаю. Я смотрю, мне уже даже и конспект не нужен. Мне просто... Надеюсь, тоже... Ладно. Все. Бес сильно... Смотрите, Иисус приказал... Выйди из него и больше не входи. Бес, сильно сотрясая тело мальчика, с воплем вышел. Тот лежал, как мертвый. Многие даже говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял, и тот встал. Это все, что хочет делать Бог. Брать за руку и поднимать, чтобы мы стояли, чтобы твои соседи, твои родственники, твои братья, которые, может быть, вдали от Бога, чтобы просто их поднять. Потому что когда ты встал, ты можешь стоять, ты можешь видеть. И когда Иисус вошел в дом, ученики, оставшись с Ним наедине, спросили, а почему мы не смогли Его изгнать? Иисус ответил, таких бесов можно изгнать только молитвой. И что я вижу под словом «только молитвой»? Потому что молитва – это инструмент, я так скажу, это подарок, который подарен всем нам. Тебе, мне, тебе. Это подарок. Молитва – это ключ, понимаешь, это то, что где ты можешь, где это, знаете, если так сказать, где твои отношения с Богом – это молитва. Если у тебя нет молитвы, дорогой мой, у тебя нет отношений с Богом. Опять же, определение молитвы может быть разное у каждого, но я скажу, молитва – это где ты, как человек, у тебя есть возможность склониться перед Богом и просто в своей человечности, в своей humanity, просто войти в контакт с всесильным Богом, с живым Богом. Вот почему, если так перевести, этот род или этот бес изгоняется тем, у кого настоящие отношения с Богом. Если у тебя настоящие отношения с Богом, ты знаешь, что ты дня не проживешь, чтобы не остановиться в своей жизни. Я не знаю, может, сидя, лежа на коленях, чтобы просто не поговорить с Ним, не сказать Ему, просто не побыть в этом моменте общения с Ним. Я не говорю сейчас, знаете, когда ты там просто забыл, вспомнил и побежал. Но это должно быть вот это, вижу, молитва, любовь. У меня есть одна картина, которую я, если честно, не хочу говорить. Потому что кто-то это неправильно поймет. Знаете, что для меня молитва и для каждого из нас? Молитва. Ты знаешь, вот если ты муж и жена, женатые, и у вас есть моменты близости, вот это, может быть, что можно сравнить примерно хотя бы, это не то, но примерно, чтобы нам понять, насколько это близко. Пожалуйста, услышьте меня правильно, насколько это близко. Твоя молитва, твое общение с Ним, насколько это близко. И вот где приходит, я так скажу, откуда берется вера, откуда берется сила. Не берется, съезжу еще к одному помазаннику, съезжу еще на конференцию, а может быть я поеду в эту церковь, может быть я поеду туда. Но, знаешь где? Рано утречком, в своем уголке, на коленях, вот там оно все. Знаете, что мы теряем это, мы теряем эти моменты. Я верю, что ты увидел, и ты поймешь, понимаешь, ты поймешь, как мне, понимаешь, ты, может быть, даже получишь ответы на некоторые вещи в своей жизни. Да, может быть, это будет 5 минут, один день. Может быть, это будет когда-то целый час, когда есть возможность. Но я-то вам скажу, вот это оно. Это не куча информации, не слушание проповедей, то все оно полезно до определенного момента. Но если ты хочешь исполнить вот то, о чем я говорил, для чего ты рожден, то я так скажу, без вот этой, понимаете, позиции твоей перед Богом. Вот так. Никуда ты не двинешься. Никуда. Хорошо. Амин. Я надеюсь, что вам понравилось. Если не понравилось, приходите в следующий раз. Будет еще лучше. Давайте мы вкратце помолимся. Давайте. Можно? Да, нет, пожалуйста. Я все-таки хочу, чтобы мы с вами помолились. Я все-таки хочу. Чтобы это слово было закреплено молитвой. Уже все, если бы так, знаете, если вот так взять все это, все, чем я говорил, и просто вот так вот взять в одно слово, взять, просто так спаковать все и сказать тебе молитва. И ты увидишь, как ты начнешь, если ты будешь просто в этом постоянен. Если ты будешь, я не говорю сейчас о религиозных молитвах, дорогие мои, я говорю о молитвах любви. Я говорю сейчас о чем-то, я не зря привел этот пример к вам. Это не просто лишь бы трам-парарам и я побежал. Но и в процессе ты научишься слышать голос Бога. Ты научишься. Я же говорю, нету формулы, как слышать Бога, дорогие мои. Нету. Вас обманывают, если вам говорят, вот Бог, это в процессе, это общение с Ним. Вот так ты начинаешь, да, ошибаясь, ты понимаешь, вот тут не был голос Бога, а я думал, что это мне Бог сказал. Оказывается, это не Бог сказал, потому что, пройдя, я понял, что это было не Бог. В процессе жизни, общения с Ним. Вот так мы научимся и мы тренируемся. Вот так. Все зависит от тебя и от Него. Насколько близко ты будешь, настолько четко ты будешь слушать Его, слышать Его. И если ты хочешь быть вот этим, которые чтят Бога и исполняют Его волю, дорогой мой, тебе скажу, колени по тебе плачут. О, Иисус. Отец, я благословляю каждого, кто здесь, благословляю всех, кто даже слышит это слово, я просто благословляю. Что у нас глаза открыты и что мы можем слышать Тебя. И теперь мы готовы исполнять то, что Ты хочешь. Мы готовы быть теми сосудами, мы готовы быть теми личностями. Себя, знаете, что мы ошибаемся, да, мы не будем смотреть, ой, я какой-то еще не такой. Я, может быть, еще не могу это бросить, я, может быть, не могу еще это бросить, но знаешь что, вот именно вот такие люди, они иногда даже самые сильные именно касаться других людей. Да, ты можешь быть стоять с сигаретой в зубах и говорить еще другому о Боге даже. И говорит, знаешь что, да я не могу, но давай вместе попробуем бросить. Давай пойдем к Богу, давай будем молиться. О, Иисус, вытряхни с нас всю эту религиозность, сверхдуховность, вытряхни из нас это все. И заполни нас любовью, Господь, любовью вечной, любовью своей, любовью истинной. Я благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Амин, амин, амин. Будьте благословенны, дорогие. Будьте благословенны.